Глава 11. Аня. Давно, очень давно я не просыпалась в таком умиротворенном состоянии. Лежу, улыбаюсь безо всякой причины. Чувствую себя, если не счастливой, то удивительно спокойной. За окнами весна. Солнце, хоть и не теплое, но уже яркое, пробралось в комнату через щели жалюзи. И меня поглотило невесть откуда взявшееся ощущение, что все будет хорошо. В последние, не знаю, даже месяцы или годы, я все время напряжена. Переезд из маленького городка в столицу, учеба с подработкой по вечерам, работа на полторы ставки почти без выходных. Приходилось крутиться, чтобы заработать и на съемное жилье, и на все остальное. Личная жизнь периодически бывала, пару раз я даже всерьез влюблялась, но все заканчивалось громким пшиком. И вот 2 года назад я поняла, что хочу замуж и ребенка. Я сознательно искала мужа. Не нашла. Решила, что вполне могу обойтись без него, потому что ребенок нужен мне гораздо сильнее, чем муж. А часики тикают. Не знаю откуда, но в моей голове прочно засела мысль, что родить нужно до 30, а мне уже 28. Так вот, обычно, когда я просыпаюсь утром, то сразу вспоминаю все свои беды и неудачи. Все неприятные вещи, которые предстоит сегодня сделать, все проблемы, которые нужно решить, все планы, в которых обязательно что-то пойдет не так. Вспоминаю и начинаю волноваться, даже не успев открыть глаза. Я редко бываю по-настоящему расслабленной и спокойной, хоть и умею выглядеть такой. А сегодня что-то изменилось. У меня по-прежнему полно проблем и забот. Недавно меня постигло грандиозное разочарование, но на душе легко. И что-то внутри меня шепчет. Плевать на все. Жизнь прекрасна. Не стоит тратить нервы на всякую чепуху. К чепухе я отношу и Демида. Я все же смогла выставить его вчера. И, конечно, я ему ничего не рассказала. Все, что я скажу, может и будет использовано против меня. Как хорошо, что у меня критические дни. Иначе, кто знает, хватило бы у меня силы воли, или я бы позорно сдалась, начав открыто стонать от его прикосновений. Когда он коснулся моего соска через майку, потом обрисовал полукружие груди, сжал ладонью, я изо всех сил боролась с головокружением и горячей пульсацией внизу живота. «Прекрати!» — я треснула его по руке. «Начинаю пытки», как и предупреждал. «А не пошел бы ты? Что он себе позволяет? Какое имеет право держать меня и силой принуждать к... О!» Демид запустил руку под майку и подобрался к моей груди снизу. Еще мгновение, и его палец доберется до соска. Тогда я точно утрачу остатки воли и рассудительности. Этого допустить никак нельзя, хотя бы потому, что сегодня я не могу заниматься сексом. Но это не главная причина. Главное, я не должна ему поддаваться. Он и так слишком много о себе возомнил. Думает, что может приходить в любое время и получать горячее обслуживание. «Ага, размечтался. Я тебе не круглосуточный сексуальный фастфуд. Надо действовать быстро и решительно». Я взяла и просто впилась зубами в его нос. Он охнул от боли, ослабил хватку и дал мне возможность вырваться из медвежьих объятий. «Ты рехнулась?» – завопил Демид. А я схватила ту самую недопитую бутылку водки и сообщила. «Только попробуй ко мне подойти. Разобью твою голову, и рука не дрогнет. Ты меня знаешь». Демид. «Я ее знаю. Разобьет и даже не поморщится. Снежная королева – самая безбашенная из всех девчонок. Самая сумасшедшая, самая язвительная, надменная и острая на язык. Самое желанное. Как я ее сейчас хочу! Она меня только что вероломно цапнула, так сильно, что у меня слезы брызнули из глаз. Прямо сейчас она замахивается на меня бутылкой, угрожая убить, а у меня стояк. Сексуальный инстинкт сильнее инстинкта самосохранения. Уверен, мой железный питон охотно пожертвовал бы верхней головкой ради того, чтобы засунуть свою башку в ледяную пещерку». Но я к такому повороту не готов. «Я просто хотел узнать, что случилось», — миролюбиво говорю я. «Все в порядке», — приторным голоском отвечает снежная королева. «Спасибо, что заглянул. Это так мило с твоей стороны». Опять язвит, все еще держит в руке бутылку. Не драться же с ней в самом деле. «Ладно, будем считать, что я понял этот прозрачный намек. Она меня сегодня не хочет». «Не провожай», — бурчу я и иду к двери. «Больше не приходи», — раздается мне вслед. А когда я вышел из подъезда, сверху на асфальт посыпались белые розы. Так и знал, что не надо было тащить ей этот веник. Аня. На работе меня ждали потрясающие новости. Генеральный заявился в наш отдел с самого утра, да не один, а в сопровождении высокого кудрявого брюнета. По нашим дружным рядам прошелестел легкий вздох. Эта женская половина выразила свое восхищение римским профилем и крепкой задницей новоприбывшего. «Прошу любить и жаловать. Филипп Робертович, новый директор отдела продаж». Второй вздох был таким же дружным и при этом весьма эротичным. «Ну все, теперь в отделе начнутся утиные бои за этого роскошного селезня. Девушки будут чистить перышки, надувать клювики и громко крякать, чтобы привлечь его внимание. Надеюсь, до открытых побоищ с выдиранием расфуфыренных хвостов не дойдет. Чем думал генеральный, когда назначал в наш преимущественно женский, почти полностью незамужний коллектив такого красавчика?» «Это еще не все новости», — сообщил генеральный, перекрывая восторженный девичий лепет. Все притихли. Все интереснее и интереснее. «Заместителем Филиппа Робертовича назначается...» Над отделом повисла предобморочная тишина. «Ну же, давай, не томи, дорогой директор. Я бы не отказалась от этой должности, но не ради римского носа этого Филиппа, а ради существенной прибавки к зарплате». «Анна Алексеевна!» «Что? Я? Серьезно? Ура!» На радостях я обняла и расцеловала генерального. «Конечно, его, не Филиппа же Робертовича лобызать. Если я это сделаю, меня тут в два счета заклюют и затопчут». Демид. «Зачем мне было узнавать, где работает снежная королева? И главное, зачем я сюда приперся за 15 минут до окончания рабочего дня? Видимо, чтобы еще раз услышать ее язвительные подколы, увидеть презрительно оттопыренную, невыносимо сексуальную нижнюю губу, завестись не на шутку и... поехать домой, дрочить в душе. Но не дебил ли я? Где моя гордость? Где мои принципы? Где, блин, мое самоуважение? Я никогда не бегаю за девчонками. Не по возрасту мне это и не по статусу. Надо просто завести машину и уехать. И снять сегодня вечером пару умелых профессионалок, чтобы они сняли мой хронический сексуальный стресс. Я приступил к осуществлению этого гениального плана. Завел мотор и тронулся. Но, уже почти войдя в поворот, увидел в зеркале заднего вида снежную королеву. Она спускалась по лестнице, изящно переставляя ноги на шпильках. Ее волосы были убраны вверх, самая сексуальная прическа. На ней была узкая юбка, самая сексуальная одежда. Она улыбалась, да-да, самой сексуальной улыбкой. Не мне, какому-то дрыщу с бараньими волосами. Я врезал по тормозам.